Пищеварительная система, часть 4. Зубочелюстной аппарат. Зубы являются частью жевательного аппарата и состоят главным образом из минерализованных тканей. Они принимают участие также в артикуляции, имеют косметическое значение. У животных это еще орган защиты и нападения. У человека они представлены двумя генерациями. Вначале образуются выпадающие или молочные, а затем постоянные зубы. В лунках челюстных костей зубы укрепляются плотной соединительной тканью, периодонтом, который в области шейки зуба образует циркулярную зубную связку. Коллагеновые волокна зубной связки имеют преимущественно радиальное направление. С одной стороны они проникают в цемент корня зуба, а с другой – в альвеолярную кость. Периодонт выполняет не только механическую, но и трофическую функцию, так как в нем проходят кровеносные сосуды, питающие корень зуба. Анатомически в зубе выделяют коронку, шейку, корень. Гистологически зуб состоит из твердых и мягких тканей. В твердой части зуба различают эмаль, дентин и цемент. Мягкая часть зуба представлена так называемой пульпой. Развитие. Из эктодермы ротовой бухты развивается эмаль зуба, остальные ткани имеют мезенхимное происхождение. В развитии зубов различают три этапа или периода. Первый – образование и обособление зубных зачатков. Второй – дифференцировка зубных зачатков. Третий – гистогенез зубных тканей. Первый этап при развитии молочных зубов протекает одновременно с обособлением ротовой полости и образованием ее преддверия. Он начинается в конце второго месяца внутриутробного периода, когда в эпителии ротовой полости возникает щечно-губная пластинка, растущая в мезенхиму. Затем в этой пластинке появляется щель, знаменующая обособление полости рта и появление преддверия. В области закладки однокоренных зубов одна преддверия растет второе эпителиальное выпячивание в виде валика, превращающегося в зубную пластинку. Зубная пластинка в области закладки многокорневых зубов развивается самостоятельно, непосредственно из эпителия ротовой полости. На внутренней поверхности зубной пластинки сначала появляются эпителиальные скопления, зубные зачатки, из которых развиваются эмалевые органы. Вокруг зубного зачатка уплотняются клетки мезенхимы, которые носят название зубного мешочка. В дальнейшем, навстречу каждой почке, начинает расти мезенхима в виде зубного сосочка, вдавливаясь в эпителиальный орган, который становится похожим на двухстенный бокал. Второй этап – дифференцировка эпителиального эмалевого органа на три вида клеток – внутренние, наружные и промежуточные. Внутренний эмалевый эпителий располагается на базальной мембране, которая отделяет его от зубного сосочка. Он становится высоким, приобретает характер призматического эпителия. Впоследствии он образует эмаль, поэтому клетки этого эпителия и получили название энамелобластов. Наружный эмалевый эпителий в процессе дальнейшего роста органа уплощается, а клетки промежуточного слоя приобретают звездчатую форму вследствие накопления между ними жидкости. Так образуется пульпа эмалевого органа, которая позднее принимает участие в образовании кутикулы эмали. Дифференцировка зубного зачатка начинается в тот период, когда в зубном сосочке разрастаются кровеносные капилляры и первые нервные волокна. В конце третьего месяца эмалевый орган полностью отделяется от зубной пластинки. Третий этап – гистогенез зубных тканей. Начинается на четвертом месяце эмбрионального развития с дифференцировки образователей дентина, дентинобластов или одонтобластов. Этот процесс начинается раньше и активнее протекает на вершине зуба, а позднее на боковых поверхностях. Он совпадает по времени с подрастанием нервных волокон к дентинобластам. Из периферического слоя пульпы развивающегося зуба дифференцируются сначала преодонтобласты, а затем одонтобласты. Одним из факторов их дифференцировки выступает базальная мембрана внутренних клеток эмалевого органа. Адонтобласты синтезируют коллаген первого типа, гликопротеины, фосфопротеины, протеогликаны и фосфорины, характерные только для дентина. Прежде всего образуется плащевой дентин, расположенный непосредственно под базальной мембраной. Коллагеновые фибрилы в матриксе плащевого дентина располагаются перпендикулярно базальной мембране внутренних клеток эмалевого органа, так называемые радиальные волокна Корфа. Между радиально расположенными волокнами залегают отростки дентинобластов. Минерализация дентина начинается прежде всего в коронке зуба, а затем в корне, путем отложения кристаллов гидроксиапатита на поверхности коллагеновых фибрил, расположенных вблизи отростков адонтобластов. Это так называемый перитубулярный дентин. Дентинобласты – клетки мезенхимной природы, высокие призматические клетки с четко выраженной полярной дифференциацией. Их апикальная часть имеет отростки, через которые происходит секреция органических веществ, образующих матрицу дентина – предентин. Преколлагеновые и коллагеновые фибрилы матрицы имеют радиальное направление. Это мягкое вещество заполняет промежутки между дентинобластами и внутренними клетками эмалевого органа – энамелобластами. Количество предентина постепенно увеличивается. Позднее, когда происходит кальцификация дентина, эта зона входит в состав плащевого дентина. В стадии обезвестления дентина соли кальция, фосфора, других минеральных веществ откладываются в виде глыбок, которые объединяются в глобулы. В дальнейшем развитие дентина замедляется, а около пульпы появляются тангенциальные коллагеновые волокна около пульпарного дентина. В конце пятого месяца эмбрионального развития в предентине зачатка зуба начинается отложение известковых солей и формирование окончательного дентина. Однако процесс обезвестления предентина при этом не захватывает участки, окружающие апикальные отростки дентинобластов. Это ведет к возникновению системы радиальных каналов, идущих от внутренней поверхности дентина к наружной. Кроме того, участки предентина на границе с эмалью также остаются необызвестленными и носят название интерглобулярных пространств. Параллельно развитию дентина в закладке зуба идет процесс дифференцировки пульпы, в которой с помощью фибробластов постепенно образуется основное вещество, содержащее преколлагеновые и коллагеновые волокна. Отложение первых слоев дентина индуцирует дифференцировку внутренних клеток эмалевого органа, которые начинают продуцировать эмаль, покрывающую образованный слой дентина. Внутренние клетки эмалевого органа секретируют белки неколлагенового типа амелогенины. Минерализация эмали, в отличие от таковой дентина и цемена, происходит очень быстро после образования органической матрицы. Этому способствуют амелогенины. В зрелой эмали минеральных веществ содержится более 95%. Образование эмали происходит циклически, в результате чего в структуре на продольном шлифе зуба отмечается исчерченность, так называемые линии Рециуса. Энамелобласты претерпевают инверсию полюсов и расположение аппарата Гольджи, в котором формируются секреторные гранулы. Энамелобласты – клетки эпителиальной природы, высокие, призматической формы с хорошо выраженной полярной дифференциацией. Первые зачатки эмали появляются в виде кутикулярных пластинок на поверхности энамелобластов, обращенных к дентину в области коронки зуба. По ориентации эта поверхность базальная, однако с началом эмалеобразования происходит перемещение или инверсия ядра и органелл клетки в противоположный конец клетки. В результате базальная часть энамелобластов становится как бы апикальной, а апикальная – базальной. После такого изменения полюсов клеток, питание их начинает осуществляться со стороны промежуточного слоя эмалевого органа, а не со стороны дентина. Развитие цемента происходит позднее эмали, незадолго до прорезывания зубов. из окружающей зубной зачаток мезенхимы, образующий зубной мешочек. В нем различают два слоя – более плотный наружный и рыхлый внутренний. В процессе развития цемента во внутреннем слое зубного мешочка в области корня из мезенхимы дифференцируются цементобласты. Цементобласты, подобно остеобластам и дентинобластам, синтезируют коллагеновые белки, которые выделяют в межклеточное вещество. По мере развития межклеточного вещества цементобласты превращаются в отросшие цементоциты, которые погружаются в межклеточное вещество. Цементоциты расположены в полостях и отходящих от них канальцах. Наружный слой зубного мешочка превращается в зубную связку – периодонт. Таким образом, эмалевый орган выполняет прежде всего морфогенетическую роль, определяя форму развивающегося зуба. Вторая генерация. Закладка постоянных зубов начинается в конце 4-начале 5 месяца внутриутробного развития. Первые 10 зубов, сменяющие 10 молочных. А заканчивается в возрасте 2,5-3 лет. Закладка зуба мудрости. Зачаток постоянного зуба находится позади каждого зачатка молочного зуба. Прорезывание молочных зубов у ребенка начинается на 6-7 месяце жизни. К этому времени сформирована только коронка зуба, формирование корня лишь начинается. Молочные большие коренные зубы, моляры, заменяются постоянными малыми коренными, премолярами. Закладка постоянных больших коренных зубов происходит на 1-4 году жизни. Сначала оба зуба, молочный и постоянный, лежат в общей альвеоле. Затем между ними появляется костная перегородка. Постоянный зуб развивается очень медленно. Когда наступает время выпадения молочных зубов в возрасте 6-7 лет, остеокласты разрушают эту перегородку и корень выпадающего зуба, а постоянный зуб начинает усиленно развиваться. Так же, как и молочные, постоянные зубы выталкиваются, прорезываются под давлением, которое создается в пульпе зуба в связи с образованием основного вещества соединительной ткани. До прорезывания зубов минеральные вещества и питательные вещества поступают только из крови. После прорезывания в этих процессах возрастает роль слюны и, соответственно, ее химического состава. Строение зубов. Зуб состоит из твердых и мягких тканей. В твердой части зуба различают эмаль, дентин и цемент. Мягкая часть зуба представлена пульпой. Эмаль покрывает коронку зуба. Наибольшего развития она достигает у вершины коронки. Эмаль содержит незначительное количество органических веществ 3-4% и в основном неорганические соли. Среди неорганических веществ подавляющую часть составляют фосфаты и карбонаты кальция и около 4% фторид кальция. Эмаль построена из эмалевых призм. Каждая призма состоит из тонкой фибриллярной сети, в которой находятся кристаллы гидроксиапатитов, имеющих вид удлиненных призм. Призмы располагаются пучками, имеют извитый ход и залегают почти перпендикулярно к поверхности дентина. На поперечном срезе эмалевые призмы обычно имеют многогранную или вогнуто-выпуклую форму. Между призмами находится менее обозрастленное склеивающее вещество. Благодаря S-образно изогнутому ходу призм на продольных шлифах зуба. Одни из них оказываются рассеченными более продольно, другие более поперечно, что обусловливает чередование светлых и темных эмалевых полос. На продольных шлифах можно видеть еще более тонкие параллельные линии, линии Рециуса. Их появление связывают с периодичностью роста и различной зональной обозвестленностью призм, а также с отражением в структуре эмали силовых линий, возникающих в результате силового фактора во время жевания. Снаружи эмаль покрыта тонкой кутикулой, которая на жевательной поверхности зуба быстро стирается и остается заметна лишь на его боковых поверхностях. Химический состав эмали меняется в зависимости от обмена веществ в организме, интенсивности растворения кристаллов гидроксиапатита и реминерализации органической матрицы. В определенных пределах эмаль проницаема для воды, ионов, витаминов, глюкозы, аминокислот и других веществ, поступающих непосредственно из полости рта. При этом большую роль играет слюна не только как источник поступления различных веществ, но и как фактор, активно влияющий на процесс проникновения их в ткани зуба. Проницаемость повышается под действием кислот, кальцитонина, спирта, дефицита в пище солей кальция, фосфора, фтора и других факторов. Эмаль и дентин соединяются с помощью взаимных интердигитаций. Дентин образует большую часть коронки, шейки и корня зуба. Он состоит из органических и неорганических веществ. Органического вещества 28%, главным образом коллагена, неорганических веществ 72%, главным образом фосфат кальция и магния с примесью фторида кальция. Дентин построен из основного вещества, которое пронизано трубочками или канальцами. Основное вещество дентина содержит коллагеновые фибрилы и расположенные между ними мукопротеины. Коллагеновые фибрилы в дентине собраны в пучки и имеют преимущественно два направления – радиальное и почти продольное или тангенциальное. Радиальные волокна преобладают в наружном слое дентина, так называемом плащевом дентине, тангенциальные – во внутреннем, околопульпарном дентине. В периферических участках дентина обнаруживаются так называемые интерглобулярные пространства, которые представляют собой его необызвестленные участки, имеющие вид полостей с неровными шаровидными поверхностями. Наиболее крупные интерглобулярные пространства встречаются в коронке зуба, а мелкие, но многочисленные, находятся в корне, где они образуют зернистый слой. Интерглобулярные пространства принимают участие в обмене веществ дентина. Основное вещество дентина пронизано дентинными канальцами, в которых проходят отростки дентинобластов, расположенных в пульпе зуба, и тканевая жидкость. Канальцы берут начало в пульпе около внутренней поверхности дентина и, веерообразно расходясь, заканчиваются на его наружной поверхности. Некоторые канальцы проникают в цемент и эмаль, особенно в области жевательных бугорков, и заканчиваются колбовидными вздутиями. Система канальцев обеспечивает трофику дентина. Дентин в области соединения с эмалью имеет обычно фестончатый край, что способствует более прочному их соединению. На поперечных шлифах дентина заметны концентрические параллельные линии, появление которых очевидно связано с периодичностью роста дентина. Между дентином и дентинобластами находится полоска предентина или необызвестленного дентина, состоящего из коллагеновых волокон и аморфного вещества. Дентин растет постепенно путем наслоения нерастворимых фосфатов в предентине. Образование дентина не прекращается у взрослого человека. Так, вторичный или заместительный дентин, отличающийся нечеткой направленностью дентиновых канальцев, наличием многочисленных интерглобулярных пространств, может быть как в предентине, так и в пульпе, так называемые дентикли, островки дентина в пульпе. Цемент покрывает корень зуба и шейку, где в виде тонкого слоя частично может заходить на эмаль. По направлению к верхушке корня цемент утолщается. По химическому составу цемент приближается к кости. В нем содержится около 30% органических веществ и 70% неорганических веществ, среди которых преобладают соли фосфата и карбоната кальция. По гистологическому строению различают бесклеточный или первичный и клеточный или вторичный цемент. Бесклеточный цемент располагается преимущественно в верхней части корня, а клеточный в его нижней части. В многокорневых зубах клеточный цемент залегает главным образом у разветвлений корней. Клеточный цемент содержит клетки, цементоциты, многочисленные коллагеновые волокна, которые не имеют определенной ориентации. Поэтому клеточный цемент по сравнению с составом сравнивают с грубоволокнистой костной тканью, но в отличие от нее он не содержит кровеносных сосудов. Клеточный цемент может иметь слоистое строение. В бесклеточном цементе нет ни клеток, ни их отростков. Он состоит из коллагеновых волокон и лежащего между ними аморфного склеивающего вещества. Коллагеновые волокна проходят в продольном и радиальном направлениях. Радиальные волокна непосредственно продолжаются в периодонт и далее в виде прободающих шарпеевых волокон входят в состав альвеолярной кости. С внутренней стороны они сливаются с коллагеновыми радиальными волокнами дентина. Питание цемента осуществляется диффузно через кровеносные сосуды периодонта. Определенный интерес представляют данные о наличии анастомозов дентинных канальцев с отростками клеток цемента. Такая связь канальцев служит дополнительной питательной системой для дентина в случае нарушения кровоснабжения пульпы. Пульпа или зубная мякоть находится в коронковой полости зуба и в корневых каналах. Она состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, в которой различают три слоя – периферический, промежуточный и центральный. Периферический слой пульпы состоит из нескольких рядов многотрощатых клеток грушевидной формы – дентинобластов, отличающихся выраженной базофилией цитоплазмы. От апикальной поверхности дентинобласта отходит длинный отросток, который проникает в дентинный каналец. Полагают, что эти отростки дентинобластов участвуют в снабжении минеральными солями дентина и эмали. Боковые отростки дентинобластов короткие. По своей функции дентинобласты сходны с остеобластами кости. В периферическом слое пульпы находятся незрелые коллагеновые волокна. Они проходят между клетками и продолжаются далее в коллагеновые волокна дентина. В промежуточном слое пульпы располагаются незрелые коллагеновые волокна и мелкие клетки, которые, подвергаясь дифференцировке, заменяют отжившие дентинобласты. Центральный слой пульпы состоит из рыхло лежащих клеток, волокон и кровеносных сосудов. Среди клеточных форм этого слоя различают адвентициальные клетки, макрофаги и фибробласты. Между клетками обнаруживаются как аргирофильные, так и коллагеновые волокна. Пульпа зуба имеет определяющее значение в питании и обмене веществ зуба. Удаление пульпы резко затормаживает обменные процессы, нарушает развитие, рост и регенерацию зуба. Зубодесневое соединение. Зуб укрепляется в альвеоле челюсти с помощью периодонта и сращения многослойного плоского эпителия с кутикулой шейки зуба. Периодонт, перицемент, образован плотной волокнистой соединительной тканью, состоящие из толстых пучков коллагеновых волокон, идущих в основном горизонтальном или косом направлениях. Периодонт не только удерживает зуб в лунке челюсти, но и амортизирует давление при жевании, а также благодаря большому количеству рецепторных окончаний является рефлексогенной зоной. Эпителий десны – многослойный, плоский, ороговевающий. Под эпителием располагается собственная пластинка соединительной ткани, которая плотно срастается с надкостницей альвеолы. Железы в десне отсутствуют. Между поверхностью зуба и десной имеется карман, дно которого расположено на уровне соединения эмали и цемента. Нарушение целостности зубодесневого соединения может привести к инфицированию и воспалению. Через зубодесневой карман в ротовую полость мигрирует большое количество лейкоцитов. Особенности иннервации зуба. Нервы образуют в пульпе зуба два сплетения. Более глубокое состоит преимущественно из миелиновых волокон, более поверхностное из безмиелиновых. Терминальные разветвления рецепторов пульпы нередко связаны одновременно с соединительной тканью и сосудами пульпы. Поливалентные рецепторы. Дентинобласты густо оплетаются тонкими окончаниями тройничного нерва. возрастные изменения. На протяжении первых 12-15 лет жизни происходит последовательная смена молочных зубов на постоянные. Первыми прорезывается большой коренной зуб, первый моляр, затем центральные и боковые резцы. В 9-14 лет прорезываются премоляры и клыки. И только в 20-25 лет зуб мудрости. Одновременно с возрастом происходят постепенные изменения в химическом составе и структуре зубов. Эмаль и дентин на их жевательной поверхности стираются. Эмаль тускнеет, может давать трещины, на ней откладывается минерализованный налет. Содержание органических соединений в эмали, дентине, цементе уменьшается, а количество неорганических веществ возрастает. В связи с этим ослабляется проницаемость эмали, дентина и цемента для воды, ионов, ферментов, аминокислот и других веществ. С возрастом новообразование дентина почти полностью прекращается. Количество цемента в корне зуба увеличивается. Пульпа зуба с возрастом подвергается атрофии в результате ухудшения питания, вызванного склеротическим изменением его сосудов. Количество клеточных элементов при этом уменьшается. Дентинобласты превращаются в дентиноциты. Коллагеновые волокна грубеют. После 40-50 лет в периодонте часто выявляются склеротические изменения сосудов. Регенерация. Регенерация зуба происходит очень медленно и не полностью. При повреждении дентина или раздражениях его кариозным процессом в зубе со стороны пульпы против очага повреждения образуется небольшое количество заместительного или вторичного дентина. Этот процесс сопровождается регенерацией периферического слоя пульпы путем дифференцировки клеточных элементов промежуточной зоны и превращения их в дентинобласты. Показано также, что в периферическом дентинобластическом слое пульпы на всех стадиях развития зуба содержатся клетки, обладающие способностью к пролиферации. Образование дентина происходит примерно через 2 недели после повреждения. Этот процесс начинается с появления предентина. Волокна в основном веществе заместительного дентина, в отличие от первичного околопульпарного дентина, располагаются без определенного порядка. К концу 4 недели предентин обезвестляется. Канальцы заместительного дентина имеют неправильную ориентацию и очень слабо ветвятся. Цемент зуба регенерирует плохо. Восстановление эмали после повреждения зуба не происходит вообще. При действии на эмаль патогенных факторов эмаль реагирует образованием зон гиперминерализации.